Упал Ванюха Терехов, ему пуля попала в висок. Один за одним погибали защитники русской крепости. Когда остались в живых 4 человека, индейцы разметали укрепления, ворвались в горницу и зарубили их. С воинственными песнями с убитых снимали скальпы. После обеда скотник Плотников пошел к реке посмотреть на телят. Возвратясь в крепость, увидел множество калошей, обступивших казарму. Против хозяйских покоев на пригорке стоял скаут-лельт. «Вперед на казармы!» — кричал вождь осаждающим. «Не будьте трусами, русских немного!» Обернувшись к морю, он подозвал индейцев на батах, чтобы подходили не мешкая. Обросим Плотников кинулся было к казарме, но осажденные закрылись, и попасть туда было невозможно. Он повернул обратно к скотной избе, где лежало его ружье. Там он увидел скотницу Прасковью и сказал ей, чтобы она убегала в лес. Прибежали калоши, вышибли двери, ворвались в избу, стали ловить Плотникова, но он, оставив в их руках ружье и камзол, выпрыгнул в окошко. В лесу он спрятался в дупле старого дерева, и индейцы искали его, но не нашли. Через недолгое время Плотников решил попытаться еще раз проникнуть в казарму, но увидел, что и казармы, и сараи, и балаган, и кожим, и скотная изба горят большим огнем. С балкона казармы индейцы сбрасывали на землю все ценное, что нашлось под руками. Внизу подбирали и носили в баты, стоявшие у берега близ крепости. С верхних перил бросился на землю промышленный Наквасин, но зашиб ногу. Его догнали 4 калошей, на копьях поднесли к крепости и там аскальпировали и отрубили голову. Бросился вниз и промышленный Кабанов, но его постигла та же участь. Пожар продолжался до самого вечера, сгорел и новый, почти построенный фрегат, у реки лежали заколотые копьями коровы. Последним погиб дозорный на восточной башне Захар Лебедев. Он сделал несколько выстрелов из пушки, но порох кончился, и пушка замолчала. Однако Лебедев не сдавался и стрелял из ружья. Индейцы долго не могли пробиться на башню. Лебедев рубил секирой тех, кто лез к нему, а сам прятался от стрел и пуль. И все же индейцы победили. Еще живого Лебедева сбросили с башни во двор. Тем, кто стоял в дозоре на стенах, удалось выстрелить из пушек всего один раз вбежавших к воротам индейцев. Они сразу же были убиты и аскальпированы. Склады компании калоши разбили. Там находилось много добра. Сотни бутылок с ромом выпивали тут же на месте. Начались танцы победителей. В тот страшный день зеленый брик мирно покачивался на волнах Ситкинского залива. Капитан Роберт Хейли во время обеда съел изрядный кусок пудинга и почувствовал боль в левом боку. Он лег в постели, долго держал бутыль с горячей водой у больного места. Когда боль поутихла, Роберт Хейли принялся за Библию и незаметно уснул. Разбудил его настойчивый стук в дверь. «Сэр», — сказал помощник, — «у борта несколько лодок, на них русские. Они молят о спасении, в лодках много женщин и детей». «Откуда они?» — сразу проснувшись, спросил Хейли. «Из русского форта, он взят индейцами. Женщины думают, что все русские убиты». «Что ж», — поразмыслив, — сказал капитан, — «пусть поднимутся на палубу. Под английским флагом они будут в безопасности. Спрячь их в малый трюм, где у нас помещались больные негры. Их надо покормить, сэр. Дети с утра ничего не ели. Сколько их? 3 русских мужчин, 18 женщин и 6 детей. И еще 6 туземцев. Ого! 33 человека! Клянусь Библией, я возьму за них хороший выкуп». «Разрешаю кормить их наравне с командой. Слушаю, сэр». Капитан Хейли полистал Библию и опять заснул. И на этот раз он спал недолго. «Сэр», — доложил помощник, — «приехали индейцы, ваш знакомый вождь и с ним еще несколько человек».